Глава 7. Родовые сценарии по отцовской линии. Я благодарна маме за то, что в хаосе тяжелой жизни и поисках любви, которую она так и не обрела, ей удалось приучить меня к режиму дня и правильному питанию. Я с детства ела много овощей и рыбы, так как жила на Камчатке. На столе всегда были фрукты. Мама привела мне любовь к труду, как и бабушка. Никогда не видела, чтобы мои родные отдыхали. Сейчас я понимаю, что это был своего рода побег от чувств в зависимость, ведь трудоголизм — это ее форма. Моя семья и по отцовской, и по материнской линиям славилась любовью к труду. Все лето я ребенком проводила у Зины, бабушки по отцовской линии. У нее были свиньи, утки, куры, большие теплицы, а еще грядки размером с футбольное поле и, конечно, 10 гектаров картошки в получасе езды от дома. В первом и седьмом доме описаны характеристики ваших бабушек и дедушек. В моей натальной карте бабушка Зина — это Марс в Раке в первом доме. От Марса ей достались активность, продуктивность и сильные лидерские качества. Она была смотрящей на районе. Рак же наделил ее домовитостью. Всю жизнь бабушка занималась сельским хозяйством и выращивала овощи для людей. До сих пор с мурашками вспоминаю, как встаю в 9 утра, а бабушка давно в огороде. На столе ждет завтрак, бутерброды с красной икрой и помидорами, сало и вкусный чай. Закончив трапезу, я выхожу на улицу гладить собак и котов, которых у бабушки было всегда много. Бабушка Зина родилась в глухой деревне под Ростовом-на-Дону. Ее родители рано умерли, и ей пришлось быстро повзрослеть, пойти работать и взять ответственность за младших братьев и сестер. У бабушки, как и у моей мамы, произошла парентификация — психологический процесс, при котором ребенок или подросток вынужден брать на себя роли и зоны ответственности, обычно принадлежащие родителям и другим взрослым членам семьи. Моя бабушка была дородной женщиной, как говорится, кровь с молоком, с грудью 6-го размера и энергией через край. Все удивлялись, как она все успевает. Но мы-то с вами понимаем, что это все перводомный Марс в натальной карте. Я очень любила гостить у бабушки, чувствовала ее любовь и заботу. Почему большинство бабушек и дедушек все, что не додали детям, стремятся дать внукам? В психологии считается, что человек взрослеет по мере накопления жизненного опыта, и если человек не находится в терапии, то взрослеет лишь к 60 годам. Зачастую ребенок чувствует, что бабушки и дедушки более надежны, и на них можно опереться. Бабушка всегда говорила, что я пошла в их род. Не мудрено, ведь я копия папы, а подбородок точь-в-точь, как у самой Зины. В гостях у бабули всегда было очень интересно, и деятельность не прекращалась с утра и до поздней ночи. С односельчанами мы играли в лото, собирали урожай, ухаживали за животными, сажали цветы. А еще бабушка собирала травы и готовила волшебные настойки, и если у меня что-то болело, делала мне примочку. Ее дом напоминал сказочную избушку среди заколдованного леса. На стенах висели скрутки сушеных трав, и бабуля знала все о целебных свойствах каждой и рассказывала мне. Я могла зайти к бабушке в теплицу, сорвать огурец или помидоры и сразу же съесть, а больше всего любила редиску. После моего отъезда с Камчатки бабушка звонила мне и присылала фото редиски. Так она проявляла свою любовь. С дедушкой Володей она познакомилась совсем юной девушкой. У деда тоже рано развелись родители, и его воспитывал дед-автоном. Бабушка как-то незаметно пришла в их семью, хотя дед, видный и красивый, пользовался популярностью у женщин. Бабушка привыкла выживать и нести ответственность за окружающих. Увидев свою полную противоположность, моего творческого деда Володю, который рос в любви, сразу поняла, что ей необходимо остаться с ним. Дед Володя рано потерял родителей. Его воспитывали дед с бабкой, которые очень его любили. Однако вследствие гиперопеки он так и не смог вырасти. Из рук семьи деда-автонома он перешел в руки моей волевой бабушки, которая привыкла тащить все на себе. В итоге мой дед Володя со своим огромным потенциалом начал спиваться и периодически поколачивать бабушку. Скажу честно, я никогда не видела, как дед бьет бабушку, но видела его слезы. Расскажу, пожалуй, одну из самых страшных историй нашего рода. Хочу, чтобы секреты родных были увековечены в этой аудиокниге. Быть может, кто-то узнает и себя в моих откровениях, и эти строки станут для вас, мои слушатели, терапевтическим прозрением. Вы поймете, как устроена ваша семья, и, возможно, ваш дед с клеймом алкаша и монстра откроется для вас с новой стороны. Порой представления о близких и родных не имеют ничего общего с реальностью. Маленькой я лишь пару раз видела, как дед Володя повышал голос на бабушку, и то в моменты провокации. Все детство я слышала от папы, что дедушка бил бабушку, но так ли это на самом деле? Дед Володя родился 22 ноября 1939, а умер 28 мая 2008 года, прожив 69 лет. Он рано потерял родителей, на что указывает оппозиция Солнца с Ураном. Его воспитывала бабушка, и, судя по Луне в Большом Трине, она справлялась с задачей. У деда по родовой ветке неличностный Сатурн, аспект Солнца в квадратуре с Марсом и Луна в Овне, что говорит о его дрочливости и неумении отвечать за последствия своих действий. Кроме того, у деда южный узел в Овне, который указывает на лояльность мужской линии рода и на наличие настоящих мужских качеств. Вот только Сатурн подкачал и наградил моего деда безответственностью. Что интересно, папа рассказывал мне историю деда-автонома. Его талант лечить людей руками унаследовал дед Володя. На это в натальной карте указывает Солнце в Скорпионе в аспекте с Плутоном, но не личностный Сатурн на то, что мужчины рода, в том числе дед-автоном, не продумали линию правопреемственности знаний и не смогли монетизировать свой дар, который мог бы приносить прибыль следующим поколениям. Умерших принято идеализировать, но важно научиться видеть плюсы и минусы их личности, чтобы было на что опереться. В карте моего дедушки Володи достаточно гармоничный Юпитер, в моей же карте — напряженный. Такое положение планеты искажает представление о предках. Их идеализация или демонизация лишают человека шанса опереться на истину и разрушают фундамент личности. Ведь если дед был таким крутым и сильным, то и я не имею права на ошибку, но в такой парадигме сложно двигаться по жизни. Дед Володя не был слабаком, но в нем не находила себе места необузданная агрессия. Когда в род пришла моя бабушка Зина, сильная волевая женщина, которая привыкла тащить все на себе, мой дед, конечно, попытался поставить ее на место, но не с помощью диалога, а прибегая к старому доброму конфликту. Для бабушки сдаться мужчине было равносильно потере безопасности, ведь она жила как воин, который не мыслил о поражении. Иначе говоря, сдаваться она не собиралась. Бабушка постоянно боролась с дедом, чем разжигала его запал. А мой отец и его родная младшая сестра из-за их противостояния жили как в аду. Не знаю, как все было на самом деле, но уверена, что папино детское восприятие демонизирует деда. В детстве для любого ребенка мама — самый главный человек, поэтому папе и отец казался монстром. Он терпеливо ждал, когда вырастет и отомстит ему за свою мать. Главную роль сыграл Эдипов комплекс. Мой папа, заняв позицию защитника, автоматически сместил с нее своего отца и бросил ему вызов. Из-за нарушения иерархии судьба всех участников этого змеиного клубка была сложной и запутанной. Моя мама так и не стала женой папы, потому что на месте супруги у него всегда стояла его мать. Помню страшные картины из детства. Мой дед лежит связанный в крови после того, как папа его избил рядом с ручьем. Помню, как просила папу и бабушку развязать деду руки и забрать его, но меня никто не слушал, и приходилось молча наблюдать эту зверскую жестокость. Конечно, аргументировали тем, что дедушка страшный человек, что он опасен, но я в этом сомневалась. Дедушка Володя умер в 2008 году, когда мне было 19 лет. Все детство я провела рядом с ним и лишь слышала рассказы о его жестокости, но никогда не видела ее проявлений. Дед напивался, но никого не обижал. Когда бабушка начинала на него кричать, он пытался вставить свои 5 копеек, однако сразу же осекался. Папа перестал связывать пьяного деда, только когда у него обнаружили гангрену. У него отняли сначала одну, а затем и другую ногу. Когда дед стал инвалидом, папа построил отдельный дом и поселил его туда. Невозможно описать жестокость, свидетельницей которой я стала, и, конечно, на меня это наложило отпечаток. Зачастую, видя проявления несправедливости и жестокости, на которую невозможно повлиять, люди замораживают свои чувства и свыкаются с ней. Жестокость становится для них нормой. Они не спорят, не кричат, не пытаются восстановить справедливость, а сдаются воле судьбы. Мой отец ненавидел своего отца, и моя ненависть к отцу закономерна. С детства он представлялся мне ужасным монстром. Я очень боялась его, потому что насилие в семье было нормой. Папа не избивал меня до полусмерти, но однажды поставил на горох, вследствие чего остались огромные синяки на коленях. В 18 лет, после первой ночи, проведенной с мальчиком, он назвал меня шлюхой и отказался от меня. Это травмировало меня, но ярче других в памяти отпечатался образ деда, связанного и в крови, когда сын якобы заслуженно избивает своего отца. Моя психика заблокировала большую часть этих воспоминаний и оставила лишь некоторые. Почему у моего отца жил внутри такой жестокий монстр? Вернемся к эдиповому комплексу. Его появление обусловлено тем, что мать не обеспечила ребенку безопасность и не дала тепла и любви. Из дефицита любви ребенок привязывается к матери и стремится получить ее всеми способами. Этой же любви ждет и отец ребенка, в моем случае дед. А когда у человека сердце умирает без материнского тепла, то ребенок готов разорвать и уничтожить всех вокруг ради хотя бы маленькой капли этой любви. Суровая бабушка Зина проявляла любовь в быту. Уют в доме, вкусный борщ. Дед только напрягал ее потребностью в любви. Бабушка постоянно отталкивала его, имеющего солнце в квадрате к Марсу, последний еще и в рыбах. Как я уже говорила, ему нужно было постоянно доказывать, что он самец. С рождением моего папы бабушка, которая ни себе, ни мужу не способна была дать душевное тепло и любовь, углубилась в работу и пахоту. Неудовлетворенный муж и сын стали бороться за ее внимание и благосклонность. Несомненно, если бы дед работал над собой и перестал искать любовь и утешение то в бабушке, то в бутылке, то понял бы, почему его сын так враждебен. Но родовой клубок с эдиповым комплексом в основе распутать очень сложно. Каждый видит, что происходит нечто нездоровое, но закрывает на это глаза. Я видела жестокого папу, но что сделало его таким? Непростое детство, постоянная конкуренция с сестрой и отцом за внимание мамы, ее любовь и тепло, в которых он нуждался. Скорее всего, отец не стал жестоким, если бы вырос в других условиях. Но когда ты с детства живешь с нестабильным агрессивным отцом, который жестоко обращается с тобой и твоей мамой, то волей-неволей ты захочешь его уничтожить. Я фактически повторила судьбу отца. Ненавидела его до 27 лет, считала, что он меня не любит, что он злой и жестокий. Во всех мужчинах я, конечно, видела его и в попытках отомстить отцу отыгрывалась на них. Мстила, боролась, конкурировала, что приводило к краху союза. Мой папа не ангел, но и не демон. В его карте, как и в моей, Луна в аспекте с Нептуном, Марс и Венера в раке. И я лучше всех понимаю, что зачастую ожесточаются чувствительные и ранимые люди. И мой папа именно такой. Агрессия — способ защитить свою уязвимую часть. Это не оправдывает отца, но он выживал как мог, как и моя мама. Если проанализировать мою родовую ветку по отцовской линии, то можно увидеть следующие разрушающие сценарии. Нарциссизм, напряженный Юпитер. Подавленные чувства, холодность, напряженные земные луны, в основном тельцовские. У бабушки Зины, у папы и его родной сестры Любы, у моего родного брата луна в тельце, а мне досталась луна в деве. Эдипов комплекс, напряженные земные луны. Женщины, которые все тащат на своем горбу, земные луны. Спивающиеся мужчины, отчаянно нуждающиеся в материнской любви, напряженное солнце. Смертельные болезни в виде диабета и рака, которые наследуются, напряженные шестой и восьмой дома. Ложь, прикрытая благодетелью и, как следствие, распри внутри рода, напряженный Юпитер. Спасательство как смысл жизни, напряженный Юпитер. Подавленный внутренний ребенок, напряженные солнце и луна. Ранние смерти, напряженный восьмой дом, проблемы с Плутоном. Самоубийство, напряженный восьмой дом, проблемы с Плутоном. Абьюзивные отношения, где один член семьи подавляет и контролирует других, напряженные Юпитер, Сатурн, Плутон. Конфликты из-за наследства, кровная вражда, напряженный Юпитер. Беспорядочные половые связи, измены, напряженный Марс. Эмоциональная незрелость, вспышки жестокости и агрессии, напряженные Солнце и Луна. Насилие, напряженный восьмой дом, проблемы с Плутоном. До анализа деструктивных сценариев я не осознавала объем проблем. Понимала, что не все так радужно. Но есть ли идеальный род? Мы работаем в жизни с тем, что имеем. Каждый человек — часть своего рода, и закрывать глаза на события внутри него значит жить в обмане и не давать себе шанса опереться хоть и на больную, но все же правду. Замалчивать — значит делать свой род нежизнеспособным. Представьте океан, в котором затонуло множество кораблей. Постепенно вода в нем загрязняется от обломков и останков. Меняется микрофлора, вымирают рыбы, а вместе с ними — города, омытые водами океана. То же самое происходит и с родом, если не выводить на поверхность затонувшие тайны. Астропсихология дарует человеку высокий уровень осознанности для коррекции своих выборов и своего настоящего, чтобы не повторять ошибок рода. Наши предки не знали, как по-другому, но мы можем стать трансформаторами рода. Трансформаторы — члены семьи, которые пришли в свой род для изменения хода родовой истории. Они выводят наружу всю правду, и их задача — делать осознанные выборы и выстраивать жизнь для выхода из повторяющихся негативных сценариев. Жизнь в правде, высокий уровень осознанности, понимание секретов рода через астропсихологию дают возможность избежать повторений травмирующих событий. Но избежать их раз и навсегда не удастся. Однако следующие поколения увидят благодатную почву. Главное — не игнорировать темные стороны рода. Отмечу положительные сценарии моего рода по отцовской линии. Трудолюбие, эмпатичность. Чувствительность, связь с силами природы, высокий уровень жизненной энергии, жизнелюбие, отсутствие скуки, разнообразие увлечений, дед — гармонь, бабушка — земледелие, папа — рыбалка, умение справляться с серьезным стрессом, смелость, умение отстоять себя и свои интересы, высокий уровень амбиций, сверхъестественные способности. Прадед автоном лечил руками, бабушка Зина — травница. Любовь к земле и недвижимости, хозяйственность, гостеприимство — особенно славилась этим бабушка Зина. Лидерские качества, умение быть авторитетом и мудрость, за которой идут, сообразительность и легкая обучаемость. Как только я перечислила положительные сценарии, так хорошо и светло стало на душе. Очень важно видеть в своем роду и хорошее, и плохое, как и в себе, и во всех людях, иначе мы не сможем взять позитивное, а главное — изменить негативное. Без этого у человека не будет силы и поддержки рода. Задание номер 3. Выпишите положительные и отрицательные сценарии рода по мужской линии, даже если пока не понимаете, как их смотреть по натальной карте. А тех, кому интересно изучить это, жду на родовом модуле большого обучения по астропсихологии. Итак, положительные качества, отрицательные качества.